Издательство «Эксмо». Шона Лоулис. «Дети богов и воинов». Гельская песнь номер один. Посвящается моей семье. Монастырь Айона, 981 год. Гормлад. Доспехи, мечи, секира Амлафа сияли как новые. Его бороду вымыли, пропитали лавандовым маслом, изящно уложили на груди, и теперь она блестела в тусклом мерцании свечей. Я наклонилась и провела пальцем по его губам и вниз по щеке, пока не коснулась мантии из волчьего меха, постеленной под телом Амлафа на каменной плите. Картину портила только непослушная прядь волос, упавшая ему на лоб. Монахи недостойно обрядили покойного, но проследить, чтобы перед началом загробной жизни он выглядел, как подобает королю, обязана была я, его вдова. Убрав прядь со лба мужа и разгладив его волосы, я улыбнулась. Амлов всегда нравился мне больше, когда лежал смирно с закрытыми глазами, но видеть его сегодня было приятнее всего. Сон — лишь подобие неотвратимости, которую приносит смерть. Смерть пошла Амлафу на пользу во многих отношениях. Его окоченевшая правая рука сжимала рукоять меча куда крепче, чем при жизни. Да, однажды он был истинным воином, но отец заставил меня выйти замуж за 70-летнего старика, оставившего битвы в далеком прошлом. Амлаф не отсиживался в Дублине, когда его войско отправлялось на очередное сражение с ирландцами. Но я-то знала, что в разгар сражения он просто сидел на своей жирной лошади, пока остальные викинги обнажали клинки. Говорили, что Амлов заслужил покой былыми подвигами. Он успел сразить более 1000 врагов. Никто и не осмеливался называть его трусом, только стариком. Я присела на стул рядом с телом мужа и стала ждать настоятеля. Монахи целую вечность копали могилу под проливным дождем и пронизывающим ветром. Закончили лишь прошлой ночью. Я пожалела бы несчастных святош, не будь моя жалость пустой тратой времени. Они сами выбрали жизнь, где тяготы считались добродетелью. Пожелая не приблизиться к Богу, замерзнув до смерти на злосчастной скале, неужели я посмела бы им помешать? Эту жалкую лачугу не украсили даже подаренные Амлафом золотые кресты на алтаре. Под лучами утреннего солнца, несмело падавшими из окон на каменные стены, капелла напоминала гробницу даже больше, чем при свечах. Однако меня забавляла ирония происходящего. Те же монахи, которые сейчас рылись в грязи, однажды ревностно молились о смерти моего мужа. Амлаф Рыжий, викинг и король Дублина — некогда снискал славу убийцы священников, грабителя церквей и грозы ирландских христиан. А теперь он покоился в церкви, приняв чужую веру. Ему простили все смертные грехи и позволили отправиться в рай, как любому другому христианину. В здравом уме Амлов, конечно, ни за что бы не стал просить священников о крещении. Кошмарная гибель Рагнала в битве при Таре сломила его дух и отвратила от древних богов Родины. Я отчетливо помнила, как год назад Амлов возвратился в Дублин во главе побежденного войска. Он нес на руках мертвого сына, и по лицу его лились слезы. Стоило ли оплакивать такого дурня, как Рагнал? Впрочем, первенцы часто наполняли отцовские сердца безрассудной любовью, не оставляя места для других потомков. Наш малыш Ситрик уже в 10 лет соображал лучше единокровных братьев, но Амлов не обращал на него внимания. Перед моими глазами предстало лицо Ситрика. «Мальчик мой, любовь моя, почему ты так далеко?» Я смахнула непрошенные слезы, чуть не хлынувшие из глаз. «Будь проклят, Амлов. Он зачах так быстро, что у меня не осталось иного выбора, кроме как исполнить волю покойного и отвезти его на Айону для христианского погребения». Ни один другой монастырь ему не удалось подкупить. Ситрика пришлось оставить в Дублине. Но разве я могла поступить иначе? Я ни за что не могла позволить Амлафу умереть в городе. Глуниарн, старший из его оставшихся сыновей, запросто перерезал бы мне глотку и сжег тело на погребальном костре отца. «Надо же королю Амлафу кого-нибудь трахать в Вальхалле», — заявил бы он. «Нет уж, достаточно и того, что Амлаф трахал меня последние 10 лет, не хватало еще, чтобы это продлилось целую вечность». Я услышала звонкий стук деревянных башмаков по каменному полу. «Быстрые шаги. Прекрасно. Значит, церемония вот-вот начнется». Я открыла глаза и улыбнулась кротко и печально. В самый раз, чтобы настоятель покраснел до ушей. На ненавистном острове оставалось только дразнить монахов, и я с удовольствием думала, сколько раз им пришлось прибегнуть к самоистязанию из-за меня. «Могила готова?» — спросила я, когда шаги приблизились и остановились. «А мне откуда знать?» Я обернулась и вгляделась в углы утренний полумрак, скрывающий знакомое лицо. «Это ты, мама?» Еще один шаг, и я увидела знакомые золотые глаза Этлин, бывшей королевы Ленстера. Тело ее пряталось под черной накидкой, а волосы и рот закрывала ткань. В кои-то веки она оделась, как требовали приличия. «Что ты здесь делаешь?» — прошипела я. «Снаружи стоят 2 воина Амлафа. Тебя могли узнать». Мать отмахнулась. «Мне нужно поговорить с тобой, а в Дублине попасться кому-то на глаза куда легче, чем здесь». Я расправила плечи и усилием воли подавила рвущийся наружу крик. Мать навещала меня лишь с дурными вестями, и от ее появления на похоронах Амлафа мои внутренности слиплись в холодный ком. Я немедленно подумала о Ситрике. Неужели сводные братья навредили ему? Нет, ведь он еще ребенок. Глуниарн славился приступами ярости, но никогда не вымещал ее на детях. Впрочем, в Дублине лишь одного мальчика чужеродная женщина родила мертвому королю. Как бы я ни пыталась казаться спокойной, голос предательски задрожал. «Ситрик в порядке?» Мать подсокала языком. «Честное слово, Гормлад, нельзя так переживать из-за смертных детей. Ты немало их похоронишь за жизнь. Скрепи сердце и выслушай мой совет». Ее глаза засияли так странно, что мое любопытство пересилило желание ей нагрубить. Кроме того, споря с матерью, я всегда умудрялась ляпнуть что-нибудь, о чем потом жалела. Не пора ли попробовать иной подход? Я провела рукой над телом Амлафа. «Пришла сказать, что ты оказалась права?» «Насчет чего?» — прищурилась она. «Как ты и обещала, Амлаф долго не протянул. Полагаю, я должна быть тебе благодарна». «Еще бы. Это же я сделала тебя королевой Дублина». Стиснув зубы, я покачала головой. «Когда ты выдала меня за Амлафа, мне было 13. Он годился мне в прадеды». «Неужели золотые ожерелья и фибулы совсем не скрасили несчастный брак?» Я отвела взгляд, она заметила это и насмешливо ухмыльнулась. «Да что ты знаешь о боли? Я родила тебя, уже став королевой, но всего за 2 года до этого была нормандской рабыней, захваченной викингами во время набега. Меня купил король Ленстера, великий Мурха Макфин. Одного взгляда хватило, чтобы вдоволь налюбоваться его гнилыми зубами и лысым черепом. Но разве мне это помешало? Нет. Я думала лишь о том, как женить его на себя». «И тебе это удалось. Очень рада за тебя, мама». «Думаешь, браки между королями и жалкими попрошайками — обычное дело? Да никто и представить не мог, что женщина без рода и племени выйдет замуж за короля». «Ты не догадываешься, с каким трудом я его убедила и что мне пришлось сделать? А если бы знала, то молчала бы про своего Амлафа». Она постучала ногтем по серебряному медальону у себя на шее. В углом воздухе церкви все звуки казались приглушенными. «Да и сколько лет он тебя сношал, пока старость не взяла свое? 4? 5? Ерунда». Амлаф перестал тереться о меня омерзительным телом и обдавать зловонным дыханием лишь 1,5 года назад. Но жаловаться матери бессмысленно. Мой отец был так же уродлив, как муж. Как странно, что теперь я могу это понять. Я больше не ощущаю привычной ярости. Теперь я смотрю на мать без ненависти, а лишь с пониманием и жалостью. Но этим чувством нельзя позволить взять верх. мать что-то затевает. Интригу, в которой наверняка снова отводит мне роль безвольной пешки. Довольно. Я больше не наивный 13-летний ребенок. Пожав плечами, я разгладила меховую накидку Амлофа. Все это уже не важно. Амлоф мертв, отец мертв. Кстати, а разве ты не должна тоже быть мертва? Помню твои похороны. Ты бы оценила размах, с которым тебя провожали. Среди гостей был даже верховный король Шехнал. Мать молча разглядывала узоры на клинке Амлофа. С трудом скрывая ухмылку, я продолжила. «Так зачем ты здесь? Я думала, ты давно вышла за какого-нибудь пузатого франка голубых кровей». «Рауль мертв». Неприкрытая боль в голосе матери помешала мне упиваться колкостями. В ее любви к сыновьям сомневаться не приходилось. Моего полнородного брата Малморду баловали и нахваливали, словно маленькое божество. А уж Рауля, единоутробного брата, которого я никогда не видела, она описывала так восторженно, что на ум приходил сам Ахиллес. Как он погиб? Его нашли потомки Туата де Данан. У меня на мгновение перехватило дыхание, а сердце забилось быстрее обычного. Мне искренне жаль, мама. Я знаю, как ты любила Рауля, но не понимаю, зачем тебе понадобилось сообщать эту весть лично. Хватило бы и письма. Нет, не в этот раз. Когда мать убрала ткань с лица, я ожидала увидеть знакомую россыпь длинных черных кудрей, венец ее красоты, как говаривал отец. Вместо этого взгляду предстали тонкие, почти прозрачные седые пряди, едва прикрывающие скальп. Я протянула руку во тьму, и ближайшая свеча вспыхнула ярким пламенем. Оно ринулось вверх по мокрым стенам и зашипело от влаги. В этом свете я как следует рассмотрела лицо матери. Некогда гладкие щеки испещрены морщинами, под глазами нависли мешки. Фаморы стареют совсем не так, как простые смертные. Столетиями мы наслаждаемся расцветом молодости, но в последний год жизни старость мгновенно портит нас, словно перезрелые фрукты. «Прекрати, Гормлад!» — рявкнула мать. «Мы здесь одни». Я все же опустила руку, и пламя угасло. «Значит, ты умираешь. И на сей раз не понарошку». Она кивнула. «Мне довелось прожить 300 лет. Полагаю, я уже увидела свою последнюю осень». В горле стало тесно, словно я проглотила что-то необъятное. Мать глядела, высоко подняв голову, но ей не удавалось скрыть смятение. «Тебе нужна помощь?» «Нет. Я ушла в местный монастырь и заплатила монашкам достаточно золота, чтобы они заботились обо мне до самой смерти». Содрогнувшись, она убрала седины под плотную вуаль. «Тебе незачем на это смотреть». Я сложила руки на груди и чуть заметно кивнула. Примерная дочь настояла бы на том, чтобы остаться с матерью, но у меня не возникло ни малейшего желания наблюдать, как она умирает. Даже смерть Амлофа оказалась достаточно болезненным зрелищем, а ведь я после первой же брачной ночи каждую неделю умоляла богов не спаслать ее. «Тогда чего ты хочешь?» «Посоветовать тебе, как воспитывать детей. Если ты однажды родишь истинного Фамора». Я запрокинула голову и залилась глубоким нервным смехом, который гулко разнесся по пустому залу и отозвался эхом в далекой мгле. «Я не шучу». Мать схватила меня за руку, и я впервые увидела в ее холодных глазах истинный страх. «Я родила 60 детей. 50 оказались смертными. И лишь 10 унаследовали наше волшебство. Мы — фаморы, потомки самого короля Балора, и в наших венах струится волшебный огонь. Ты и твой брат Малморда — наследники всего нашего рода. Когда я умру, вы останетесь последними фаморами на свете». Я вырвала руку. «И чья же в том вина?» «Теперь я понимаю, что моя». Она закусила губу. «Да, смертельные удары наносили потомки Туата де Данан, но мне стоило научить детей владеть волшебством, научить их быть настороже. Я медленно выдохнула. Как же странно, если не страшно, услышать, как мать признает вину. «В молодости я вела себя слишком заносчиво», — прошептала она. «Мои братья тогда еще не умерли, и я не сомневалась, что мы уничтожим потомков Туата де Данан. Мы собирались напасть на их крепость, но они настигли нас, прежде чем мы сумели ее отыскать. Ни моим детям, ни братьям не была уготована долгая жизнь». «А вот тебе удалось скрыться». «Вижу, ты строго меня за это судишь», — кивнула мать. Мой взгляд упал на деревянный крест, висящий под крышей часовни. К нему был прибит деревянный человечек с терновым венцом. Сколько же родители охотно жертвовали собственными детьми, чтобы добиться желанных целей и спасти себя. Ты всегда отказывалась говорить о других своих детях. Что изменилось? Мать глубоко вздохнула. «Имей в виду вот что. С тобой я не допустила той же ошибки. Я научила тебя пользоваться волшебным огнем и выдала замуж за короля. Да, ты не любила ни Амлафа, ни отца, но они защищали нас. Потомки племен богини Дану держатся в стороне от королевских дворов, а в особенности от викингов. Мне хватило времени, чтобы научить вас с Малмордой держать свои способности в тайне». Мать высоко подняла голову и заглянула мне прямо в глаза. Гордости ей по-прежнему было не занимать. «Вот почему ты все еще жива». «Но надолго ли?» Я не отвела взгляда, как в детские годы. «Или ты хочешь сказать, что потомки выпытали у Раула, где мы скрываемся?» Руки матери вцепились в спинку кресла. Сначала я приняла это за признак усталости, но потом заметила, что ее юбка трясется. Раньше я никогда не видела, чтобы мать дрожала всем телом. Рауль не рассказал им ни про меня, ни про тебя, ни про Малморду. «И почему ты в этом уверена?» «Потому что я убила его, прежде чем до него успели добраться потомки Туата де Данан. У меня перехватило дыхание. Не оставалось другого выхода», — тихо произнесла мать. «Да, он был одним из нас. Но этот пьяница не желал меня слушать. Я обязана была защитить вас с Малмордой». Она перешла на шепот. «Когда явились враги, я спряталась. Они стояли и наблюдали, как Рауль задыхается от яда, который я подмешала в его вино». «Ты видела их? Воплоти?» Волоски на моих руках встали дыбом. Встречу со смертоносными воинами племен богини Дану до сих пор не пережил ни один Фамор. Узнав, что мать стала первой, кому это удалось, я почти забыла о давней неприязни. Как они выглядели? Что говорили? Почти ничего. Одного звали Томас, бледнолицый, светловолосый и зеленоглазый, весь в мехах и красных шелках. У второго была темная кожа, черные волосы, заплетенные в косы, и серые глаза. Он носил одеяние монаха и называл себя братом Колманом. Мать вспомнила о встрече с потомками, и в ее глазах блеснули слезы. Она отвела взгляд, устремив его вдаль. Я молча ждала, пока она соберется с мыслями. «Они посчитали Рауля последним из нас», — произнесла она наконец. В голосе вновь послышалась былая сила. «Нельзя допустить, чтобы они узнали правду. Помни, как не попадаться им на глаза. Не забывай о правилах, которым я тебя научила». Я крепко взяла мать за руку, не позволяя ей отстраниться. «Мне жаль, что ты потеряла Рауля. Но зато мы узнали кое-что полезное. Мы с Малмордой сможем найти и узнать их по твоим описаниям. В Ирландии не так много мест, где могут прятаться потомки». Мать нахмурилась, и я почувствовала, как напряглись ее пальцы, лежащие между моих ладоней. Ее взгляд вновь сосредоточился на моем лице. «Мое время на исходе, Гормлад, а потомков Туата де Данан предстоит искать твоему брату, не тебе». Я закусила нижнюю губу и разжала пальцы, освобождая ее руку. «И как скоро мне придется изображать собственную смерть? Через 10 лет? 20?» В моем голосе сквозила исчезнувшая была ожесточенность. Вот и еще одна участь, на которую меня обрекла мать. Все женщины Ирландии еженочно молились о красоте и долголетии. Все, кроме меня. Для меня они равносильны проклятию. Мать вгляделась в мое лицо. Через 10, если повезет. Через 20, если ты дура. Запомни, именно так потомки вычисляют тех, кто скрывает волшебный огонь. Достаточно малейшего слуха о человеке, отказывающемся стареть, чтобы они отправили разведчика. Воина, способного учуять фоморское пламя, горящее в нашей крови. Значит, я должна не высовываться, вновь выйти замуж, а через 20 лет разыграть свою смерть и бесследно скрыться. Повторять это снова и снова, пока, наконец, не состарюсь. Это и есть твой последний мудрый совет? И да, и нет. Я не ожидала такого ответа и не смогла затушить разгорающийся огонек любопытства. Мать всю жизнь твердила «замужество, роды, побег». Отклонение от привычных наставлений удивило меня настолько, что было сложно сохранить бесстрастный вид. Мать улыбнулась, и ее глаза вновь блеснули коварством. «Если твой брат станет верховным королем, он обретет достаточно могущества, золота и воинов, чтобы навсегда стереть потомков Туата де Данан с лица земли. А если ты... мама...» Я устало покачала головой. «Ничего не получится. Королям Ленстера никогда не подчинялся весь остров. А Малморда даже не король Ленстера». Она подступила ближе, глядя на меня широко распахнутыми глазами. «Ирландия меняется, Гормлад. Портовые города северян приносят острову немало богатства. Если на стороне Малморды выступят викинги Дублина, отчего бы ему не замахнуться на титул верховного короля?» На мгновение мое сердце замерло. «Ты хочешь, чтобы я помогла Малморде?» «Нет, не ты», — усмехнулась она. «Ты бесследно исчезнешь задолго до этих событий. Я говорю про Ситрика. Прежде чем скроешься, ты обязана сделать его королем Дублина. А уж он поможет Малморде исполнить задуманное». «Нет, мой сын не станет пешкой в твоих честолюбивых играх». Мать вздохнула и нахмурила брови, разве что глаза не закатила. «Рано или поздно ты поймешь, что я права. Сколько бы ты ни любила своих смертных детей, они не похожи на нас. Им отпущены считанные мгновения. Они — лишь бабочки, услада для глаз и ничего кроме. Если они сумеют помочь, что же, тем лучше. Больше от них все равно никакого толку». «Я от души не чаю в Ситрике». «Я сказала все, что хотела». Мать отступила в тень. «Скоро Малморда захочет поговорить с тобой. Если ты хоть немного меня любишь, ты поможешь брату. А если он сумеет уничтожить потомков, тебе больше не придется скрываться. Подумай над этим». Ее шаги снова раскатились эхом по всей церкви. Ни объятий, ни прощальных поцелуев. Впрочем, мы всегда так расставались. Сидя возле тела Амлофа, я тщательно обдумывала все, что услышала от матери. Проклятие, как же я устала быть ничтожеством, женщиной, зависящей от решений мужчин. Хватит. Довольно. Что бы ни говорила мать, в моей жизни нет никого важнее Ситрика. Я люблю сына. Пожалуй, он единственный, к кому я когда-либо испытывала это чувство. Я решила, что сделаю его королем. Но не ради Малморды, как хотела мать. И я останусь с ним дольше, чем на 10 лет. С моей помощью Ситрик станет могущественным правителем, сможет жениться по любви и сражаться лишь по собственной воле. Я дам ему то, в чем родители отказали мне. Свободу. Я потеряла счет времени к моменту, когда снова услышала шаги. Один человек шаркал по каменному полу церкви, другой шагал рядом уверенной походкой. Подняв взгляд, я увидела в капелле настоятеля и Фалька, старшего корабелла Амлофа. «Все готово к похоронам, моя королева», — — объявил настоятель с подобострастным поклоном. «Хорошо». Я потуже обернула накидку вокруг плеч. «Готовь корабль, Фальк. Я хочу как можно скорее отправиться назад, в Дублин». «Тогда нужно выходить в море немедленно, пока не начался прилив», — мрачно заметил Фальк. «Прекрасно». Настоятель распахнул рот, словно дохлая рыба. «Но мы ведь еще не похоронили короля Амлофа. Вы ведь желаете посмотреть на отпущение его грехов и погребальные молитвы?» Я протянула руку Фальку и смерила настоятеля жестким взглядом. «Нет, не желаю». Оставив его глотать воздух ртом, я вышла из церкви. «Медлить нельзя. Дома ждет сын. Мне больше нет дела до мертвецов».